Глава вторая. Наталья Владимировна Воробьева перед самой войной кончала одно из высших учебных заведений в Москве. Шла она прекрасно, и диплом ученого-агронома, казалось, был ей обеспечен. Несмотря на близость цели, она легко бросила свои курсы, лишь только грянули первые выстрелы войны. Она поступила на курсы сестер Милосердия, которые были открыты при Московском университете. Получив звание сестры, она уехала на румынский фронт в один из передовых госпиталей, и со всем пылом юной души отдалась новому делу. А дела было много. После каждого боя на фронтах госпиталь переполнялся новыми и новыми жертвами войны. Тяжело раненые требовали тщательного ухода за собой, а легко раненые – ласки, внимания и нравственной поддержки. Вот и билась Наташа, переходя от одной койки к другой, из палаты в палату. Однажды после тяжелого боя в офицерскую палату, которой заведовала Наташа, санитары ввели раненого в ногу офицера. Его красивое свежее лицо было бы привлекательным, если бы не глаза. Дерзкие, наглые и самоуверенные, они портили все впечатление. Наташе он сразу же не понравился. Уложив его на свободную койку, она занялась другими ранеными. Между тем из канцелярии принесли новый цигель и укрепили его над головой вновь прибывшего. «Ротмистр Матвей Корягин», — прочла Наташа меловую надпись на нем. «Сестра!» — раздался резкий голос Корягина. «Сестра, я пить хочу!» «Сию минуту. Вот только кончу перевязку». Наполнив стакан водою, Наташа подала его офицеру. Тот взял, но, не поднося к губам, стал рассматривать покрасневшую девушку. «Пейте же!» — нетерпеливо промолвила она. «А и хорошенькие же сестры в вашем госпитале. Все как на подбор. Этакое счастье, что я к вам попал. А ведь я было боялся, что попаду крокодилом, и что меня съедят. Если не крокодилы в юбке, то скука и тоска. Пейте же, мне некогда, видите, сколько раненых». «Ну, полно, полно, не сердитесь, сестричка», — продолжал Корягин, пытаясь взять Наташу за руку. «Я не сестричка, а сестра», — побледнела она, отдергивая руку и, круто повернувшись, отошла от нахала. «Ого, какая строгость», — засмеялся Корягин. «Диана, да и только». Яркий румянец негодования залил щеки оскорбленной девушки. Никто никогда не позволял себе обращаться с нею таким образом. Даже слезинки выступили на ресницах. Избегая наглого офицера, Наташа до позднего вечера проработала в палате. Переходя от койки к койке, она буквально валилась с ног, когда поздним вечером пришли ее сменить. При выходе из палаты ее остановил голос Корягина. «Сестра, прошу вас, подойдите ко мне!» Наташа подошла и, смотря поверх его головы, ледяным тоном спросила. «Что вам угодно?» «Ну, зачем такой тон? Я слышал, как вы мило болтаете с другими, а со мною поговорить не хотите. А я, знаете, мастер поболтать. Я...» «Извините, ротмистр, мне некогда. Если вам что-либо понадобится, обратитесь к новой дежурной», — произнесла Наташа и повернулась, чтобы уйти. «Да бросьте, сестра, мне ничего не надо. Мне просто хотелось...» «Извините», — перебила она его. «Я вам повторяю, что мне некогда». И быстро вышла из палаты. «Фу, какая норовистая девчонка!» — бурчал Корягин. «А хороша, черт возьми! Впрочем, еще посмотрим!» Из палаты Наташа отправила в столовую персонала. Наглость офицера возмутила ее до глубины души, и она еле сдерживала волнение. В столовой пили вечерний чай. За длинным столом расположились сестры, а в углу за отдельным столиком уполномоченный угощал только что приехавшего начальника дивизии. Высокий, сухой, моложавый старик, оживленно беседуя со старшим врачом, весело поглядывал на свеженькие личики молодых девушек. «Вот я и приехал посмотреть ваш лазарет», — говорил генерал. «После последнего боя, надо надеяться, они не скоро оправятся. Так что есть немножко времени, чтобы отдохнуть». «Здравствуйте, сестра», — перебил он себя при входе Наташи. «Ну что, как себя чувствуют ваши пациенты?» «Слава богу. Впрочем, в моей палате особенно тяжелых нет, все понемножку поправляются». «Куда же это вы?» — воскликнул генерал, видя, что Наташа собирается сесть за общий сестринский стол. «Это все вы!» — шутя напустился он на полномочного. Посадили меня отдельно, словно пугало какое. Коли я генерал, так и права не имею побеседовать с барышнями. Сестра, сделайте милость, садитесь сюда. Садитесь же, садитесь. Уважьте старика. Наташа, улыбаясь, села с ним рядом. Вы давно у нас на фронте? Скоро 2 месяца. И не страшно? Не знаю, кажется, нет. Ну а как вы здесь развлекаетесь? Поди, в ухажерах недостатка нет. Что вы, ваше превосходительство? Засмеялся уполномоченный. Сестра Воробьева так на них покрикивает, что к ней поступиться ни один не рискует. Вот вы какая, проговорил генерал, внимательно оглядывая ее. Но вы так и не ответили мне, как вы тут развлекаетесь в свободное время. Какие же тут развлечения? Не до них. Любуюсь природой, подумав, продолжала она. Места тут чудные, дикие. Вот где охота должна быть. А вы охотник? Обожаю охоту, особенно верхом. Знаете что? Хотите, завтра поедем в горы. Может быть, коза, зайчишка или еще что-нибудь попадется. Кстати, у меня есть прелестное маленькое ружьецо. Ведь у вас с собой вряд ли есть оружие. Наташа оживилась. Если позволит начальство, я с радостью приму ваше предложение. Ну, начальство авось разрешит, заметил генерал с снисходительным тоном. Так, завтра 5:00 мы тронемся. Поручик, обратился он к адъютанту. Распорядитесь, чтобы к 5:00 была пара оседланных коней. Да, пошлите за моими ружьями, чтобы оба сюда привезли. Для сестры любимчика прикажите оседлать. Он как раз ей по росту будет. Солнце еще не всходило, когда Наташа верхом на маленькой резвой лошадке, одетая в мужской костюм, подъехала к палатке генерала. А вот и мы, пристегивая шашку, вышел из палатки старик. Здравствуйте, молодой человек, засмеялся он, глядя на Наташу. «Покажите же, покажите ваше искусство верховой езды!» — продолжал он, разбирая повода. «Прохоров, подай я к Даше и двухстволку». «Ну, кажется, все готово. С Богом!» Кони тронулись шагом через лазаретный поселок. «Как вам нравится, любимчик?» «Прелестная лошадка!» — отвечала Наташа, похлопывая по крутой шее животное. «Вот как выберемся из поселка, давайте рысью пройдем. Мне хочется, чтобы вы посмотрели, какая у него прекрасная рысь». Выехав из поселка, пустились рысью. Генерал испытующе поглядывал на свою молодую спутницу, невольно любуясь ее оживленным личиком и легкостью, с которой она сидела в седле. Первые лучи восходящего солнца брызнули из-за горизонта. Ярким золотом покрылись сплошь заросшие лесом величественные горы. «Боже, какая дивная красота!» — воскликнула Наташа. «Как величественны эти горы!» Генерал, как и она, любовался дивным пейзажем. «Но куда же мы поедем? Выбирайте, сестра. Можно поехать по шоссе, а можно свернуть в горы, вон по той дорожке. Куда хотите?» «Идемте в горы». Свернув на узкую, вившуюся змеей дорожку, они начали подниматься и, доехав до опушки леса, потонули в густой зеленой листве. Прогулка вышла очаровательной. Поднимаясь с горы на гору, спускаясь в лощины, они не столько охотились, сколько наслаждались природой, ароматным воздухом и отсутствием людей. В полдень, когда оба проголодались, на берегу безымянного ручья устроили бивак и закусили взятыми с собой запасами. День прошел незаметно. Солнце уже зашло, и вдали засветились огни, когда они возвращались в поселок. «Ну что ж, сестра, довольна охотой?» «О, я страшно вам благодарна, ваше превосходительство. Этот день я провела с огромным удовольствием». «Знаете что? Не называйте меня превосходительством. Для вас я Дмитрий Петрович». Да и мне разрешите называть вас по имени-отчеству. И давайте учредим охотничье общество из 2 членов. Вы да я. Когда будет свободное время, я буду за вами заезжать. И мы будем ездить в горы. Идет? Идет, улыбнулась Наташа. А любимчика и ружье я прошу вас оставить у себя, чтобы не таскать их каждый раз из штаб-квартиры. Прошу ими и без меня пользоваться, когда вам захочется прокатиться. Спасибо, Дмитрий Петрович. Только ведь нам, сестрам, не разрешается верховая езда? «Ну, об этом не беспокойтесь. Я скажу вашему полномочному, чтобы он вам не препятствовал». На следующий день Наташа снова дежурила по палате. Обойдя всех раненых, которые ласково приветствовали, она подошла к койке Корягина. «Позвольте, я вам поставлю градусник». «Здравствуйте, сестра. Градусника не надо. Я и без него чувствую, что температура у меня нормальная». «Это все равно. По госпитальным правилам я обязана померить вашу температуру». «Ну, как хотите, ставьте, если угодно. Только, пожалуйста, посидите около меня немножко». «Извините, но я не имею времени». «Полно, сестра. Если захотите, то время найдете. Или я вам так противен? Ну, позвольте в знак внимания поцеловать вашу ручку. И он, схватив ее за руку, притянул к себе. С силой вырвав руку, краснея от негодования, Наташа отступила. «Я принуждена просить начальство защитить меня от ваших оскорбительных шуток!» — проговорила она дрожащим голосом. «Да постойте, сестра, я...» Но Наташа уже выбежала из палаты. «Антон Петрович!» — говорила она взволнованным голосом старшему врачу. «Антон Петрович, я убедительно вас прошу, или переведите меня в другую палату, или возьмите из нее ротмистра Корягина. Я не могу работать в его присутствии». «Да что случилось?» «Что случилось? В чем дело?» «Он просто не умеет себя вести. Я ни за что не вернусь в палату, пока он там». «Ох уж мне эти девичьи капризы!» — нахмурился старший врач. Но, вспомнив о расположении к Наташе начальника дивизии, обещал перевести Корягина в другую палату. «Странная девчонка», — между тем думал Корягин. «До сих пор бывало, только чуть-чуть поманишь, любая сестра на шею тебе готова броситься, а это... Да ну ее! Вот еще привязалась! Подумаешь, невидаль!» Но как он не гнал от себя образ Наташи, тот стоял перед ним гневный и очаровательный. «И как к ней идет гнев», — продолжал думать он. «Прям богиня, да и только». Размышления Корягина были прерваны появлением двух санитаров. «Вам что надо?» — обратился он к ним. «Так что приказано перенести ваше высокоблагородие в третью палату». «Это еще зачем? Кто приказал?» «Так что господин старший врач изволили приказать». «Идите вы к черту с вашим старшим врачом! Я не желаю переходить из этой палаты, так ему передайте!» «Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» Санитары исчезли. Однако не прошло и получаса, как сопровождаемый теми же санитарами в палату вошел старший врач. Он направился прямо к койке Корягина. «Я вас прошу, господин ротмистер, не нарушать порядка во вверенном мне госпитале и не препятствовать персоналу выполнять их обязанностей». «Да я в ваши порядки не вмешиваюсь, но вовсе не желаю, чтобы ради удовлетворения вашего каприза меня таскали бы из палаты в палату». «При чем тут каприз? Перевести вас в другую палату меня заставляет вовсе не каприз, а собственное ваше поведение. Хотя я и не обязан давать вам отчет о моих распоряжениях. Сообщу вам, что распорядился я вашим переводом, потому что вы обидели сестру этой палаты, госпожу Воробьеву. По ее просьбе вы и переводитесь». «Помилуйте, каприз какой-то девчонки, которой бог знает, что померещилось». «Извините, ротмистр, госпожа Воробьева не какая-то девчонка, а сестра милосердия веренного мне госпиталя. Я вас покорнейше прошу говорить о ней не иначе, как в надлежащей почтительной форме». «Скажите, пожалуйста», — процедил сквозь зубы Корягин. «Итак, господин ротмистр, согласны ли вы исполнить мое категорическое требование и оставить эту палату?» «А если я не соглашусь?» «Тогда извините, я приму против вас решительные меры». «Например?» Презрительно улыбнулся Корягин. «Простите, я считаю наш разговор оконченным и жду лишь вашего ответа». «Хорошо, пусть несут. Но я вас предупреждаю, что это в последний раз, когда я позволяю с собой подобные шутки». Старший врач ничего не ответил, а санитары подняли кровать и вынесли ее из палаты. Дни тянулись за днями, ничем не нарушая монотонной жизни госпиталя. На фронте царило затишье, и раненых подвозили редко. Частенько, с разрешения уполномоченного, Наташе седлали любимчика, и она отправлялась в горы. Иногда приезжал Дмитрий Петрович, и тогда они вдвоем отправлялись на охоту на целый день. Старик искренне привязался к молодой девушке. Он оценил ее цельный, прямой характер, ее серьезное отношение к жизни, а ее неподдельная радость при его приездах доставляли ему неизъяснимое удовольствие.